Сёрен Кьеркегор, годы жизни 1813-1855, был замечательным религиозным философом и необыкновенно странным человеком. Согласно семейной легенде, его отец Микаэл как-то в юности, когда он был беден, когда он был голоден, проклял Господа Бога за его пренебрежение к нему. Вскоре после этого он необычайно быстро превратился в богатого и процветающего суконщика. Но этого проклятия он так никогда себе и не простил, считая, что этим он погубил свою душу и что нет ему искупления. Возможно, что именно это событие почти генетически запечатлелось в Сёрене и с юности превратилось в сильнейшее внутреннее чувство, где слилось пылкое желание спастись и меланхолическое убеждение в практической для него невозможности спасения. Кьеркегор не стал абстрактным мыслителем германской школы, господствовавшей тогда и в Дании, но оказался, пожалуй, первым в Европе нового времени философом, с самим полем философствования которого явилось его собственное существование, его реальная жизнь. За это экзистенциалисты и почитают его за своего предшественника и основоположника. Но в том-то и дело, что в то время как экзистенциалисты аккумулируют культурный, социальный и особенно эстетический опыт людей и культуры, Кьеркегор сам экспериментировал со своей собственной жизнью, со своей верой и своей страстью, теряя в этом эксперименте, по словам его биографа Грива, своих друзей, свое здоровье, имущество и саму жизнь. Основной чертой его характера была смелость, безумная смелость. В самой чопорной из протестантских стран Дании он провозгласил: «Моя цель – христианская жизнь. Я научу мой век, как стать христианином». После короткой и несколько разгульной юности он узнает о проклятии, тяготевшем над его отцом. На этот страшный удар, отец сам сказал ему об этом перед смертью, он отвечает ударом по самому себе. Он разрывает помолвку с девушкой, которую он необычайно сильно любил. Таков был начальный эксперимент. Первый его шаг в критике практического христианства был почти сократическим. Сократ остается для него центральной фигурой во всей философии. Кьеркегор говорил: «Ну, хорошо, вы все христиане, как все евреи – евреи, но ваше христианство состоит либо в вашем образе жизни, то есть в бытовой морали, либо в искусстве, образы эстетические нормы, либо, наконец, в отвлеченном мышлении, как, скажем, философия Гегеля. Где же ваш собственный выбор, ваше роковое решение, ваша индивидуальная сила? От христианства осталась только традиционная форма. Где меч?» — сетовал Кьеркегор. «Индивиду невозможно стать христианином, не разорвав реальные отношения с жизнью. И этот разрыв может быть только всесторонним. И начинается он как бы самой своей плоти и крови, как в жертве Авраама. В одной из своих ранних книг в дневнике соблазнителя Киркегор показывает основу этического как неповторимость. Каждое событие, чтобы стать искусством, должно обладать максимальной новизной. И в этом отличие эстетического принципа от христианской эстетики. Христианская эстетика, как эстетика жизни, а не искусства, полностью отвергает этот принцип, заменяя его принципом повторения или возвращения, позднее развитым и переработанным философией Ницше. Ведь тема нашей жизни всегда одна – спасение. И только к ней христианин в его попытке стать христианином возвращается вновь и вновь, внося изменения лишь в метод, способ своего движения к истине. В основе этики христианского мира лежит понятие греха. Киркегор считал, что грех, понимаемый научно или теологически, есть чистый абсурд. В глубинах своей психики человек предчувствует грех, предчувствует его как то, что вместе притягивает его и отвращает, как некую внутреннюю психологическую тенденцию избегнуть божественного, чтобы остаться в своей профанической природе. Но к природе человеку все равно уже не вернуться. Это возможно лишь в утопических попытках Руссо и ранних французских социалистов. Религия неотождествима с природой. Отсюда понимание Киркегором экзистенциального плана греха как вечного чувства вины. Вина – то, что заменяет в этике Киркегора грех в бытовой этике христианства. Когда ты все равно виноват, виноват перед близкими, перед собственной плотью, семьей, связями, родиной и всегда перед Богом. Твой каждый шаг отмечен виной, но, что гораздо важнее, без чувства вины невозможен твой следующий шаг к спасению. Вина – это главный механизм в движении к истинному христианству. Но, пожалуй, самым главным в религиозной философии Киркегора была его идея появления Господа. Он считал, что всякое, как историческое, так и личное соприкосновение с Господом, с Божественным, есть чистый парадокс. Оно не может быть ни теологически выведено из предшествующих случаев и событий, не предсказано телеологически, в смысле реализации ожиданий или целей в будущем. Господь является на пересечении времен и пространств бытия, но сам Он абсолютно чужд этому бытию и никак не может быть объяснен через Него, ни оно через Него. Поэтому гегелевская идея о духе, о разумном, об идее, как бытии, как действительности, казалась Киркегору не только неправильной и нехристианской. Эта идея казалась ему идеальной банальностью, идеальным выражением вульгарного мироощущения буржуа и мещанина на уровне глобальной философской системы. С начала 40-х годов Киркегор пишет непрерывно. Научить свой век христианству – это почти еретическая задача, в конце концов привела его к прямому столкновению с датской протестантской церковью, которую он считал не намного лучше язычников. Церковь, по его мнению, спала, ее надо было вновь разбудить к христианству. Однако в своих книгах этого периода, главными из которых были философские отрывки и стадии пути жизни, он пишет в основном о путях христианизации отдельных людей. В последние же годы своей жизни Киркегор стал все более ощущать, что церковь не просто живет без Христа, но еще и лжет о нем. Кризис разразился по, со стороны, казалось бы, незначительному и формальному, но для Киркегора жизненно и, как потом оказалось, смертельно важному поводу. Случилось так, что умер друг и собеседник Киркегора, епископ Мюнстер. И один из коллег епископа написал о нем, что он был свидетелем Божьим, продолжавшим апостольскую традицию свидетельства. Это совершенно потрясло Киркегора, ибо он незадолго перед смертью епископа говорил с ним, и тот, как и сам Киркегор, понимал, что век вывихнулся, и церковь вместе с ним, и что единственное, что остается, это не самосохранение церкви, а полное ее изменение, полное ее раскаяние, открытое признание церкви в своем нехристианстве, и только после этого можно начать вновь становиться христианской церковью. Все это Киркегор написал и опубликовал, заявив, что ни о каком свидетельствовании там не могло быть и речи. Этот поступок так потряс его, что вскоре после этого он умер, пережив своего друга-епископа лишь на несколько месяцев.